он вымотан, понимаешь? Он не может это есть. И она еще к тому же холодная, эта чертова котлета. Я все знаю заранее, но у меня напряженные, тяжелые, невыносимые отношения с зажравшимся негодяем Коком. Кок хочет только одного, чтобы его эвакуировали. Он даже немножко притворялся сумасшедшим, но не прошло. Это негодяй и подонок. Поэтому мне нужно, чтобы дядя Сережа отказался от котлет. Кисленького, дочка, тихо просит дядя Сережа и стесняется. Он стесняется того, что не может есть свинину. Ему самому кажется, что он капризничает. Война же. Возвратившись на камбуз, я готовлю сама, а Кок смотрит на меня из угла кошачьими глазами. Я мелко рублю соленый огурец, шинкую луковицу, вытаскиваю из кастрюли почку, а перед тем, как подать ему рассольник, я делаю еще салат из квашеной капусты с клюквой. И полетные 100 граммов у меня такие холодные, что стопка запотевает. Что же касается клюквы, то мы с Анастасией ее собираем на кочках возле аэродрома. Дядя Сережа кушает и рассказывает, как воевал. Я плохо понимаю ее военные летческие слова, но я понимаю, что нужна ему сейчас. Ему необходимо, чтобы кто-то говорил: «Да что вы! Не может быть! Ай-яй-яй!» Ведь другие летчики так не скажут. Они сами дрались сегодня, они тоже вымотались. Их ничем не удивишь. А потом Настю эвакуировали на самолете, и я осталась одна женщина. Я стала и санитаркой тоже, Вова, потому что все специальности уже перепутались. Немцы выбрасывали на нас комбинированные десанты, лезли к аэродрому, но мы отбивались. Я тоже, Владимир Афанасьевич, отбивалась. Я стреляла из автомата, но плохо. И Машковец, наш начальник, сказал мне сурово: «Ты, Степанова, прежде чем нажать спусковой крючок, закрываешь глаза. Некрасиво, Степанова. В белый свет это стрельба, не в противник. Иди отсюда, Степанова, иди, не расстраивай меня». Но автомат не отобрал, потому что этот автомат мне подарил один боец. Автомат трофейный, называется «Шмайсер». Ты про такое, небось, и не слыхал. И еще мне каску подарили, 2 гранаты, маленький пистолетик. Вот однажды вечером зашел ко мне Машковец. Он мужчина суровый, лишнего слова от него не услышишь. А тут плотно притворил за собой дверь, сел со мной рядом и сказал: «Я иду на серьезную работенку. Давай, Варвара, мне что-нибудь с собой на счастье. У тебя рука легкая». Я подумала и отдала твою фотографическую карточку. Она у меня одна, ты там довольно лопоухой. Я ее когда-то оторвала от твоего старого студенческого билета уже после твоего отъезда за границу. Мне Аглая Петровна позволила. Машковец посмотрел, спросил, кто такой. Я ему ответила: «Самый дорогой мой человек. Не забудьте принести обратно». «Принесу». И принес. Весь пришел какой-то словно обугленный. Ребята с ним живые и здоровые, до единого, но сильно измученные. Вернул Машковец твою фотокарточку и к ней в придачу 4 жетона. «Это что?» — я спросила. «А он навар». Только потом я поняла, что это убитые фашисты. На следующую ночь будет меня Машковец и говорит: «Выйди к ребятам, попрощайся, они сейчас в бой уходят, прорываться будем». И Машковец сам по походному, в каске, в плащ-палатке. У меня папиросы были, я их все раздала, Шмайсер свой отдала, 1 гранату, каску тоже. Не курящие те у меня брали папиросы. Это трудно объяснить, почему, но я им очень была нужна в эти минуты. И помню, говорила одну и ту же фразу: «Все хорошо, все отлично, пробьете». Выскочила, обежала вокруг пакгауза и затаилась: «Пусть пройдут мимо». Они прошли. Утром пришел приказ уходить, но только на самолетах и катерах. А самолетов мало, и катеров мало. Вот прибегает ко мне один летчик знакомый, Петя такой, фамилию не помню, и говорит: «Давай, девушка, собирайся, У меня самолет учебный, одно место есть. Вещей никаких, иначе не дотянем».